Часть четвертая. Андрей. Кажется, Мальвина растворилась в воздухе. Только что сидела рядом, и вот ее нет. Да, я отвлекся, но я же именно этого и хотел. Мое любимое место освободилось. Можно пересесть и наслаждаться пивом и обществом приятной девушки. И тут я вижу, что тип, недавно пытавшийся подвалить к Мальвине, встает и идет к выходу. За ним плетутся его изрядно подзаправившиеся друзья. И почему-то мне это не нравится. Как-то неспокойно становится на душе. Что-то в рожах этих бухих футбольных фанатов наводит меня на мысль, что они задумали плохое. И при этом подорвались сразу после того, как исчезла Мальвина. Я встаю, делаю знак бармену, расплачиваюсь, извиняюсь перед девушкой, которая выглядит разочарованной, и тороплюсь к выходу. Выйдя из бара, успеваю заметить, как типы сворачивают в переулок. Вряд ли Мальвина пошла туда. Скорее всего, она вызвала такси и уехала. Я медлю, стою, смотрю по сторонам. Думаю, а не вернуться ли в бар? К пиву и блондинке с длинными волосами. А потом, неожиданно для самого себя, внезапно срываюсь и бегу за фанатами. Сам не знаю почему, чуйка сработала. И она меня не обманула. Моим глазам открывается живописная картина. Темный переулок, едва освещаемый парой фонарей, глухие кирпичные стены и обитая железом дверь. Возле нее стоит Мальвина. Она держится за ручку для опоры и яростно лупит сумочкой по башке гопника, который подкатывал к ней в баре. «Пошел вон!» — орет она. «Не приближайся ко мне, или я засуну твою башку в твою же задницу, понял?» «Серьезно? Она ему угрожает?» Пацан, похоже, обалдел от ее напора. Но он уже приходит в себя, наваливается на нее, игнорируя удары по роже. И тут же шарахается назад, стонет и сгибается. Мальвина засадила ему коленом между ног. Да она реально дикая пантера. Пацанчик шел за ней на расслабоне, думал, его ждет легкая добыча. А добыча оказалась с зубами и когтями, потрепала его. И он, кстати говоря, пришел в бешенство. А это уже опасно. «Ах ты, сучка!» — верещит этот мудак. Ему на помощь торопятся двое друзей. Мальвина смотрит на них, как испуганный, но очень злой зверек, и почему-то начинает рыться в своей сумочке. Я подлетаю к его друзьям, хватаю их за капюшоны и со всей силы сталкиваю лбами. Глухой звук, двойной удивленный вопль, и они валятся на землю. На звук оборачивается главный бандюган. К этому моменту меня уже настолько взбесило его поведение, что я не сдерживаюсь, луплю ему по роже кулаком. Он беспорядочно машет руками, пытаясь защищаться. Мне хочется, чтобы он хорошо усвоил урок. Поэтому пацанчик получает мой знаменитый боковой удар ногой в висок. Это больно, я знаю. Мудак это заслужил. А Мальвина тем временем открывает сумочку и достает оттуда перцовый баллончик. Подбегает к поднимающимся с земли парням, технично прикрывает нос рукавом своего черного свитера и распыляет жгучую смесь в их роже. Точно и грамотно. А ведь обычно люди в критических ситуациях используют баллончик неправильно, сами успевают надышаться, а нападающих только приводят в ярость. Но Мальвина провела операцию на высшем уровне. Мой подопечный отдыхает на земле, глаза закрыты, выражение лица дебильное. Мальвина подходит с баллончиком в руках, смотрит на него, подняв баллончик, потом на меня вопросительно. «Не надо», — мотаю головой я, — «он и так не скоро очнется». «Ну окей», — она убирает свое грозное оружие в сумку и вешает ее на плечо. Девчонка ведет себя странно, крайне нетипично для жертвы нападения. Не верещит, не плачет, не бросается мне на шею со словами благодарности. Нет, я не ради этого ей помог, но все же, почему она так спокойна? «Пошли отсюда», — говорю я, — и беру ее за руку. Мальвина аккуратно, но непреклонно освобождает свою ладонь от моего захвата, но я успеваю почувствовать, что она слегка дрожит. «Не так уж ты спокойна, детка». Мы плечом к плечу под стоны ослепленных гопников идем прочь из переулка. «Я бы сама с ними справилась», — бурчит Мальвина. «Серьезно? Ну, извини». Я прячу улыбку. У нее явно шок и выброс адреналина. Мне знакомо такое состояние. Пьянит посильнее вествлетерина. Пару минут мы молчим. «Это ты меня извини», — внезапно произносит эта чокнутая. «За что?» «Спасибо тебе за то, что спас меня от этих придурков. Я бы сама, наверное, все-таки их было трое. Мы оказываемся у входа в бар и останавливаемся. «Я вызову тебе такси», — говорю я. «Не надо, мне недалеко». «Куда?» Она неопределенно машет рукой. «Пойдем, провожу», — говорю я. Она открывает рот, как будто хочет возразить, но не возражает, молча кивает. «Вот и умница». Мы снова идем рядом. «Всегда ходишь с газовым баллончиком?» — спрашиваю я. «Ага», — отец настаивает. «Это он тебя научил правильно им пользоваться?» «Ага. Респект твоему бате. Передам. А, кстати, как ты там оказался? В этом переулке?» «Пошел за пацанами». «Зачем?» «Возникло подозрение, что они задумали плохое». «Ты беспокоился обо мне?» Синие глаза смотрят почти так же изумленно, как в процессе дегустации Вестфалитерина. «Надеюсь, она меня сейчас не оплюёт?» «Ага», — киваю я. «Но почему? Я же тебе явно не понравилась. Ты мне, кстати, тоже». Интересное заявление, а главное такое уместное, после того, как я ее спас. «Чувствовал ответственность», — объясняю я. «Я же поил тебя Вестфалитерином». «Извини за пиво», — виновато произносит она. «И за свитер». Мальвина проводит ладонью по моему рукаву. «Блин, какая-то нереальная жара, хотя вечер вроде бы прохладный». «Не парься», — говорю я. «Я все равно собираюсь его сжечь». «Сжечь? Зачем?» — удивляется она. «Надоел он мне до смерти». «Ты всегда сжигаешь надоевшие вещи?» «Не всегда». «И чем же этот свитер такой особенный?» Что-то меня не тянет рассказывать о своей полярной эпопее и о том, как мечтал снять опостылевшую теплую одежду, особенно этот свитер. Но почему-то до сих пор не снял. Кажется, зима меня еще не отпустила. «Так где, говоришь, твой дом?» — спрашиваю я. «Здесь». Мальвина указывает на ближайший подъезд. «Мы подходим». Она достает ключи и смотрит на меня. «Проводить тебя до квартиры?» — спрашиваю я. «Не надо». «Понял. Ну, тогда пока». Я не собираюсь просить у нее номер телефона. Не собираюсь. Она абсолютно не в моем вкусе. Эти синие волосы, это дурацкое кольцо в носу, эти вульгарные манеры. Но почему тогда я медлю на крыльце ее подъезда? И почему медлит она? «Пока», — говорит Мальвина, и прикладывает магнитный ключ к домофону. Через секунду она оказывается в моих объятиях. Сама. Она резко разворачивается, делает шаг ко мне, кладет руки на плечи. Дальше объяснять мне не надо. Какие сладкие у нее губы. Как офигенно она пахнет. Пьянящий дурман. А нежные пальчики у меня на шее. А ее легкое зефирное дыхание. С каждой секундой я все больше теряю контроль. В ушах шумит. В голове ни одной мысли. Только жаркая пульсация. Но они же железный ледокол. Готовый вспарывать льды Северного Ледовитого океана. Полгода без женщины, естественно, у меня срывает крышу. Но я держусь, не веду себя, как обезумевший дикарь, не набрасываюсь на нее. Я нежен, деликатен и исключительно нетороплив.